Жадный заяц. Заприметил заяц в дупле пчелиный улей, решил метком посластиться. Раздобыл большую кадушку, пошел в лес, по пути медведя встретил. «Куда ты, косой?» «За медом косолапой, я улей в лесу нашел». «Возьми меня с собой». «Не возьму, мне одному мало будет». «И пчелкам ничего не оставишь». «А зачем им? Они себе еще насобирают». Полез заяц в дупло за медом. Забила тревогу сторожевая пчела. Напали пчелы всем роем на незваного гостя. И досталось же ему от пчел. Уж так они его отделали, так нажалили, что он едва ноги унес. «Больно ты, косой, бессовестный», — сказал медведь. «Пошел бы ты за медом с кружкой, глядишь, пчелы тебя бы и не тронули, они народ добрый». «Хотел бы я посмотреть, как они тебя с кружкой встретят», — простонал заяц. Взял медведь небольшую кружку и полез в дупло. Забила тревогу сторожевая пчела, налетели пчелы на медведя и давай жалить, хуже зайца искусали. «Все дело ты мне испортил», — сказал медведь заяц. «Не полезь ты к ним со своей кадушкой, они бы меня с кружкой не тронули. Вот что значит жадность».